Некромант Империи, том 2, глава 1. Ирина с раздражением посмотрела на деревянную ручку в своей руке. Обычная, ничем не примечательная палочка, разве что с вырезанными на ней рунами. Перед ней на столе лежал камень, серый, неприметный булыжник, который большинство людей просто пнули бы с дороги. «Боги, за что мне это?» Она в сердцах швырнула ручку на стол. «У каждого второго первоклашки Макфан, а этот престарелый упырь до сих пор считает, что голубиная почта – это верхушка технологического прогресса». Она покосилась на свой смартфон, мирно лежащий на краю стола. Одно сообщение, и дело с концом. Но нет, древний маразматик категорически отказывался признавать достижения современной цивилизации. «Будешь писать кровью», – передразнила она ворчливый голос Велимира Святославовича. «А то, что я себе все руки исколола этой деревяшкой, это, конечно, фигня». Ее соседка по комнате, Диана, сочувственно наблюдала за этими метаниями с соседней кровати. «Старый маразматик», — фыркнула Ирина. «Электромагнитные волны мешают его связи с потусторонним». Она закатила глаза, но тут же помрачнела, вспомнив недавний разговор с дедом. «Кровь — не просто жидкость, девочка», — его слова снова зазвучали в голове. «Это квинтэссенция жизни, носитель родовой памяти. Когда ты пишешь своей кровью, ты создаешь связь, которую невозможно подделать или перехватить. А у нас много секретов, страшных секретов». «Ну что?» Она решительно закатала рукав. «Пора». Острие легко прокололо кожу на запястье. Ирина поморщилась. Темно-бордовая капля набухла, затем сорвалась на камень. Она снова взяла ручку, задумчиво повертела в пальцах. На кончике поблескивало острое серебряное перо, такое тонкое, что казалось прозрачным. Первая капля упала на серый камень, и тот ожил. По его поверхности пробежала рябь, словно по воде отброшенного камешка. Древние руны, невидимые обычному глазу, вспыхнули тусклым багровым светом, формируя сложный узор. Ирина почувствовала покалывание, камень признал ее кровь, активировал древнюю магию, создавая канал связи. Такс, она обмакнула перо в выступившую кровь. «Дорогой дедушка Велимир», она на секунду задумалась, подбирая слова. «Многоуважаемый Велимир Святославович, верховный поднимальщик, главный по неспящим в гробу. Пишу тебе, как ты и просил, кровью по камню, а не по богомерской приблуде новомодной. В общем, докладываю обстановку. Наша первая встреча с Дмитрием была, скажем так, запоминающейся. Прямо с потолка на меня упал здоровенный вервольф, 8 лап, клыки как кинжалы, огромная морда. А верхом на нем, с совершенно безумной ухмылкой, тот самый Волконский. И знаешь, что самое интересное? Вместо того, чтобы добить тварь, этот уникум начал ее лечить. Ты бы видел его лицо, весь в крови, но глаза горят восторгом. Бормотал что-то, смеялся. А потом случилось что-то совсем невероятное. Когда ничуть не менее охреневший вервольф все-таки рухнул, он начал меняться. Трансформировался в человека, высокого мужика со странными отметинами по всему телу. И что ты думаешь? Волконский не просто излечил рану в его сердце, он каким-то образом выжег из него всю некротическую энергию. Просто взял и очистил. Дед, ты же говорил, что это невозможно, что некротику нельзя просто так взять и уничтожить, что она часть сущности существа. Так какого лешего я только что видела, как первокурсник походя опровергает базовые законы некромантии. В общем, пора бы тебе разобраться, что тут происходит. Твоя, Ирина. Последняя буква впиталась в камень, и текст начал медленно исчезать. Ирина с удовлетворением наблюдала, как кровавые строчки тают одна за другой. Ну все, она перевязала запястье платком, теперь этот замшелый любитель антиквариата будет думать, как первокурсник умудрился сделать то, что считалось невозможным. Диана только покачала головой, но Ирина уже смотрела на нее оценивающим взглядом. В полумраке общежития ее глаза казались почти черными, с едва заметным зеленоватым отблеском, верный признак того, что Ирина что-то задумала. «Знаешь что, милая?» Ирина поднялась с кровати. «С тех пор, как мы встретились, я внимательно наблюдаю за тобой. Затем, как ты прячешь свой истинный потенциал за этими милыми кудряшками и застенчивой улыбкой». Она медленно прошлась по комнате. «Дар медиума. Но ты...» Она резко остановилась. «Ты не просто чувствуешь потоки силы, верно?» Диана выпрямилась, сбрасывая маску наивной девочки. Ее карие глаза блеснули холодным расчетом. «А ты тоже не так проста, как хочешь казаться, Потанина. Браво!» Ирина картинно зааплодировала. «Наконец-то ты перестала строить из себя овечку. Знаешь, что я вижу? Амбиции. Такие же, как у меня. Желание власти, стремление вырваться из той клетки, в которую нас загоняет это напыщенное общество. После этих слов Ирина опустилась в кресло, закинув ногу на ногу. «Предлагаю альянс, но не тот мелкий союз, о котором ты могла подумать». Она подалась вперед. «Я говорю о настоящей власти, о той силе, что способна менять судьбы целой империи». Ирина сделала паузу, внимательно наблюдая за реакцией собеседницы. «Ты станешь моей правой рукой. Твой дар медиума в сочетании с моими особыми талантами – это сила, с которой придется считаться. А когда придет время, ее глаза опасно блеснули, мы встряхнем этот закостенелый мир. И что я получу?» Диана подалась вперед. «Все», Ирина растянула губы в улыбке. «Не просто власть и влияние. Я говорю о реальной силе. Когда я ее получу, а я ее получу, поверь, ты будешь стоять по правую руку от меня». Она понизила голос до шепота. «Конечно, если ты не решишь поискать счастье на другой стороне, тогда мне придется превратить такой многообещающий талант в вечно служащий мне призрак. Было бы жаль, но мои планы слишком серьезны, чтобы рисковать». К удивлению Ирины, Диана рассмеялась, легко и непринужденно. «О, можешь не утруждаться угрозами», она извлекла из рукава тонкий ритуальный кинжал. «Я собиралась предложить то же самое». Прежде чем Ирина успела среагировать, медиум рассекла себе ладонь. «Клянусь кровью и даром, что буду верна нашему альянсу». Ее глаза вспыхнули внутренним светом. «Но и ты, Потанина, помни, я не слуга, я партнер». Ирина посмотрела на протянутую окровавленную ладонь. Медиум превзошла все ожидания, не испугалась, не стала юлить, а просто перевела игру на новый уровень. «Какая самонадеянность», – промурлыкала Ирина, снимая платок с руки. «Мне нравится». Их кровь смешалась, скрепляя договор. Черные прожилки на руках обеих девушек переплелись, знак нерушимой клятвы. «Что ж», Ирина удовлетворенно откинулась в кресле, «раз уж мы теперь партнеры, расскажи, что тебе удалось узнать о нашем загадочном первокурснике». Диана устроилась в соседнем кресле, небрежно закинув ногу на подлокотник. «О, тут начинается самое интересное. Я проследила за ним до медицинского блока. Защита там», она поморщилась, «впечатляющая. Какой-то древний артефакт блокирует любое сканирование». Но, ее губы изогнулись в хищной улыбке, «даже лучшая защита имеет слабые места, и я смогла услышать шепот». Она подалась вперед. «Этот мужчина, которого он исцелил, Страйкер, он исчез во время хаоса порталов, когда границы между мирами стали тонкими, как бумага. Было это давненько, но весь магический мир стоял на ушах. А что еще?» В глазах Ирины плясали опасные огоньки. «Там люди из столичного бюро магической безопасности. Целая следственная группа». Диана довольно улыбнулась. «Похоже, наш скромный первокурсник наделал шороху в высших кругах. Он до сих пор там, под допросом». Ирина поднялась с кресла, поправляя складки форменной юбки. «Мне нужно кое-что проверить. А ты?» Она бросила многозначительный взгляд на Диану. «Оставайся здесь. Две девушки привлекут куда больше внимания, чем одна». Она неспешно шла по пустынным коридорам Академии, каждым нервом ощущая потоки некротической энергии. «Где-то здесь должно быть что-то подходящее. В таком древнем здании просто обязаны водиться». «Ага». Ее губы тронула хищная улыбка. За старой плинтусной доской пульсировали две крошечные точки, мертвые крысы. Судя по слабому свечению, довольно свежие. «То, что надо». Ирина прикрыла глаза, направляя тонкий поток силы. «Некромантия – это не грубое поднятие трупов, как думают невежды. Это тонкое искусство, требующее точности и контроля, особенно когда работаешь с мелкими существами». Плинтус слегка затрещал, и две крысы выскользнули наружу. Их движения были идеально естественными, ни один наблюдатель не заподозрил бы в них нежить. Ирина довольно кивнула. Она двинулась в сторону медицинского блока, а крысы следовали за ней, держась в тени. С каждым шагом она все сильнее настраивалась на связь с ними, подключаясь к их органам чувств. Это была особая техника, не просто управление мертвой плотью, а создание единого энергетического контура. Вот и медблок. Ирина остановилась за углом, позволяя своим маленьким шпионам продолжить путь самостоятельно. Теперь самое сложное – синхронизация. Она прикрыла глаза, полностью погружаясь в восприятие крыс. Острый нюх улавливал тысячи запахов, антисептики, лекарства, пот, кровь. Чуткие уши различали малейшие звуки. Даже в посмертии крысиные чувства оставались невероятно острыми. Вибрации от шагов, обрывки разговоров, гул каких-то приборов. Крысы проскользнули под дверью медблока. «Еще немного». Ирина напряглась, пытаясь через них уловить хоть что-то. И тут связь оборвалась. Кто-то перерезал невидимую нить одним точным ударом. Ирина пошатнулась, приходя в себя. Это было неожиданно. Она осторожно прощупала пространство, крысы просто лежали там, снова став обычными трупами. Словно кто-то щелкнул выключателем, мгновенно погасив всю некротическую энергию. «Вот это защита!» – прошептала она с невольным уважением. Кто бы ни находился сейчас в медблоке, он явно не хотел, чтобы его подслушивали. И судя по тому, как легко он нейтрализовал ее попытку, это был очень сильный маг. Ирина медленно отступила, тщательно анализируя ситуацию. Такая защита – это явно необычный допрос провинившегося студента. Здесь замешано что-то куда более серьезное. И этот Волконский. Что ж, если нельзя подслушать напрямую, придется действовать более творчески. В конце концов, у меня целый арсенал возможностей. Яркая вспышка полоснула по глазам, заставив меня раздраженно поморщиться. Серьезно, опять, я медленно открыл глаза, анализируя ситуацию. Судя по архитектуре, все та же зеркальная академия. Пожалуй, единственное отличие от предыдущей локации – степень сохранности. За окнами разворачивалось поистине апокалиптическое зрелище. Грозовые облака закручивались в гигантские воронки. С небес сыпалась какая-то дрянь, серая взвесь, похожая одновременно на снег и пепел. Снежинки тлели прямо в воздухе. Ну просто прекрасно, я подошел к окну. Все та же дыра, только вид из окна еще более депрессивный. Планировка здания казалась смутно знакомой. Вычурная лепнина на потолке, широкие коридоры с рядами дверей, витые лестницы. В нашей академии здесь располагалось общежитие. Я направился к лестнице, прокручивая в голове варианты действий. И тут началось самое интересное. По ступеням поднималась целая колонна гоблинов. Те же серокожие создания с фиолетовыми стержнями в мозгу, но теперь они маршировали, причем с военной выправкой, которой позавидовал бы любой парадный расчет. То, что у некоторых при этом отваливались конечности, а внутренности живописно свисали из ран, их, похоже, ничуть не смущало. Первый гоблин, поравнявшись со мной, четко отдал честь. За ним, второй, третий. Вся колонна салютовала мне, как старшему по званию. Любопытно. Я даже начал получать некоторое извращенное удовольствие от происходящего. «Честь имею, господа», я отсалютовал в ответ, сохраняя максимально серьезное выражение лица. Забавная ситуация, стою тут, обмениваюсь воинскими приветствиями с толпой ходячих трупов, словно это в порядке вещей. Хотя почему бы и нет, раз уж я здесь застрял, можно хотя бы разузнать обстановку. «Эй, солдат!» – окликнул я одного из замыкающих строй. Гоблин развернулся и подошел строевым шагом. Да жизнь его явно потрепала, один глаз безжизненно болтался на волокнах, половина черепа отсутствовала, а из дыры в груди торчало сломанное ребро, как флагшток из крепостной стены. Но держался он на удивление бодро, словно все эти травмы были не более чем легким насморком. «Лейтенант Кхык, сэр!» Гоблин вытянулся по струнке, и его болтающийся глаз качнулся. Я внимательно изучал это ходячее пособие по боевым ранениям. Крайне интересный экземпляр. В моем мире гоблины в лучшем случае находились на уровне развития пятикантропов, дубина, шкура на бедрах, немного примитивной магии для самых одаренных. А этот черт возьми, да он ведет себя как кадровый военный. «Вольно, лейтенант», я сделал успокаивающий жест. «Доложите обстановку. Кто вы и что здесь делаете?» Гоблин принял более расслабленную позу, почесал затылок когтистой лапой, прямо через дыру в черепе. «Мы Североморская гвардия гоблинских пехотинцев на службе у империи гоблинов, сэр», — отрапортовал он с нескрываемой гордостью. Я с трудом сдержал ухмылку. «Североморская гвардия, империя гоблинов», хотя нашивки на его полуистлевшей форме выглядели вполне серьезно. «И давно вы несете службу в этих краях?» — поинтересовался я, разглядывая его знаки различия. «Послушайте, лейтенанта, вы в курсе, что вы, как бы это помягче сказать, немного мертвы?» Гоблин уставился на меня обоими глазами, и тем, что был в глазнице, и тем, что болтался на нервах. Потом усмехнулся, продемонстрировав впечатляющий набор острых клыков. «Не может такого быть, сэр!» В его голосе звучала абсолютная убежденность. «С нами же генералиссимус, живой и здоровый!» Он махнул рукой. «А раз он жив, значит, и мы живы!» В его голосе звучала такая железобетонная уверенность, что я даже не стал спорить. В конце концов, если мертвому гоблину психологически комфортнее считать себя живым, Кто я такой, чтобы разрушать его посмертную картину мира? Хотя упоминание генералиссимуса меня заинтересовало. Такс, если их генералиссимус способен держать в узде целую армию мертвецов, он явно не простой вояка. Такому под силу управлять сотнями нежити одновременно, это уровень высшего некроманта, не меньше. Да и сама ситуация интриговала, определенно стоит познакомиться поближе. В конце концов, он может знать что-то полезное об этом месте. Лейтенант, проводите к вашему командиру. Полагаю, мне стоит лично засвидетельствовать почтение генералиссимусу. Так точно. Лейтенант Гоблин попытался щелкнуть каблуками, но получилось не очень. Одна нога держалась на честном слове и сухожилиях. Извольте следовать за мной. К моему удивлению, путь лежал в женское общежитие. В моей реальности здесь располагались комнаты старшекурсниц. В просторном холле я машинально стряхнул с плеч серую взвесь. Эта дрянь, похожая одновременно на снег и пепел, казалось, проникала всюду. Лейтенант провел меня через анфиладу комнат. Наконец мы вошли в просторный зал, который в моем мире, вероятно, служил общей гостиной. У дальней стены в старом кресле-качалке сидел мужчина. Длинные черные волосы с благородной проседью спадали на плечи, аристократические черты лица. Татуировки на пальцах едва прикрывали массивные перстни. Он лениво покачивался, опираясь на внушительный клинок с необычной гардой. «Добрый вечер», я сделал шаг вперед, внимательно изучая мужика. «Дмитрий Волконский, не потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» Он медленно поднял глаза, и я почувствовал полуживчик. В нем одновременно пульсировала живая сила и некротическая энергия. «Твою ж мать, видимо, какая-то тварь из иномирья!» Генералиссимус издал утробный рык, от которого завибрировали стекла в окнах. Одним движением он поднялся с кресла. Его клинок ожил в руках, и я невольно залюбовался техникой владения. Каждый взмах, каждый поворот выверен годами практики. Меч в его руках двигался как живое существо, описывая сложные восьмерки и спирали в воздухе. А он действительно хорош. Я позволил себе легкую улыбку, наблюдая за его техникой. Наконец-то достойный противник. Похоже, придется даже слегка напрячься, чтобы надрать ему задницу. Это будет интересно. Мой черный клинок материализовался в руке, отозвавшись на мои мысли. Я решил тоже продемонстрировать умение: несколько молниеносных выпадов, пара сложных перехватов, классическая мельница в финале. Клинок пел в моих руках, оставляя в воздухе размытые черные следы. Пусть знает, что легкой победы не будет. По его оскаленной улыбке было видно, он тоже предвкушает хорошую драку. Я внимательно изучал противника, анализируя каждую деталь. За небрежной позой и показным спокойствием скрывалась потрясающая техника. Каждое его движение, даже самое незначительное, выдавало годы изнурительных тренировок. В прошлой жизни я был неплохим фехтовальщиком, но сейчас этого явно недостаточно. Тело подростка, каким бы тренированным оно ни было, не сможет тягаться с матерым бойцом в чистой силе. Значит, нужно использовать все преимущества. Так, стандартные приемы с диареей отпадают. Манипуляции с внутренними органами бесполезны. Судя по энергетическому фону, его организм работает иначе. Желудок пустой. Похоже, в его нынешнем состоянии еда ему без надобности. Мужик сделал первый выпад, молниеносный, почти неразличимый для человеческого глаза. Я успел уклониться в последний момент, почувствовав, как его клинок рассек воздух в миллиметре от моего уха. Движение было настолько отточенным, что я невольно залюбовался. Его техника была безупречной, каждый удар рассчитан, каждый шаг выверен. Клинки сталкивались, высекая снопы искр, воздух звенел от скорости наших движений. Какая потеря, я парировал особенно коварный выпад. С таким опытом, с таким мастерством, мы могли бы многому научиться друг у друга. И тут я заметил то, что искал: фиолетовый стержень, пульсирующий рядом с его мозгом, точно такой же, как у гоблинов. Момент идеальный, он как раз закончил сложную комбинацию и на долю секунды потерял равновесие. Я мгновенно потянулся энергетически, хватаясь за эту нить чужеродной силы. Один точный рывок, и стержень исчез. Но что-то пошло не так. На месте исчезнувшего стержня хлынул поток ослепительной оранжевой энергии, яркая, живая, совсем другая. Я инстинктивно попытался ухватиться из-за нее, но мужик с утробным рыком отбросил меня к стене. Его тело начало трансформироваться, мышцы вздувались, кости трещали, перестраиваясь. Костюм разлетелся в клочья, обнажая кожу, стремительно покрывающуюся густой черной шерстью. Из спины одна за другой вырвались дополнительные конечности, сначала вторая пара, потом третья, четвертая. Лицо удлинилось, превращаясь в волчью морду с внушительными клыками. Я не удержался от смешка, заметив, как вместе со штанами лопнуло и нижнее белье, явив миру впечатляющих размеров волчью мошонку. Все-таки есть что-то уморительное в том, как величественная трансформация в чудовище может быть испорчена такой вывалившейся деталью. Восьмилапый монстр сделал угрожающий шаг в мою сторону, скаля клыки. С его пасти капала вязкая слюна. «Сидеть!» Я строго поднял палец, едва сдерживая рвущийся наружу смех. «Место!» Я сказал. «Фу!» Вспышка памяти ударила внезапно, яркая и острая, как лезвие ножа. Хвойный лес, укутанный снежным саваном. Мороз пробирает до костей, но я продолжаю идти по следу. Чертовы волчьи следы петляют через болото, заросшие чахлыми елями. Я вижу их магический след. Местные называют эти места гиблыми, топи даже зимой не замерзают до конца, а черная вода под тонкой коркой льда с радостью примет любого неосторожного путника в свои объятия. Навсегда. Ну и погодка, твою мать, я перепрыгиваю через поваленное дерево, покрытое инеем. Хотя для охоты на оборотней в самый раз. След свежий, не больше суток. Я точно знаю, за кем иду. Эти твари, уничтожившие целое поселение, необычные волки. Волки убивают ради пищи, это закон природы. Но то, что я видел в разоренной деревне, тела, разорванные на куски и разбросанные как тряпичные куклы. Дети, старики, им было все равно. Они даже не жрали свои жертвы, просто убивали. Так поступают только оборотни, ублюдочные выродки, застрявшие между человеком и зверем. А ведь поначалу местные пытались их серебром травить, усмехаюсь я, вспоминая россказни деревенских. Вся эта хрень про серебряные пули, выдумки, сказки для впечатлительных. Серебро, золото, платина, любой драгметалл просто оставляет ожоги. Неприятно, конечно, но не смертельно. Чтобы завалить оборотня, нужно кое-что посерьезнее. Воспоминание растворяется, возвращая в реальность. Восьмилапый монстр передо мной скалит клыки, готовясь к прыжку. Отслеживаю его ауру, не следа той воздушной магии, что пульсировала в нем минуту назад. Пока он в волчьей форме, вся его человеческая сущность заблокирована, включая магический дар. Неплохой размен, получить 8 лап и клыки, но потерять способность управлять ветром. Я направляю целительскую энергию по телу, усиливая каждую систему. Сердце начинает работать на повышенных оборотах, разгоняя кровь по сосудам с утроенной скоростью. Мышцы ног наливаются силой, связки укрепляются до состояния стальных тросов. Поток маны циркулирует по энергетическим каналам, увеличивая выносливость до нечеловеческого уровня. Монстр бросается вперед. Без магии воздуха он стал заметно медленнее. Уклоняюсь от первой атаки, его клыки клацают в пустоте там, где секунду назад была моя шея. Отражаю удар когтистой лапы, одновременно уходя от второй. Третья и четвертая проходит мимо, я уже не там, барашек. Но он все еще чертовски быстр для своих габаритов. А я только начинаю разогреваться. Мой клинок раз за разом находит цель, то отсекая когтистую лапу, то вспарывая шерстистое брюхо. Особенно забавно монстр реагировал на повреждение хвоста, его вой в такие моменты становился прямо-таки оскорбленным. Но эта тварь регенерировалась невероятной скоростью. Только отрубишь конечность, она уже отрастает обратно. Разворотишь брюхо, рана затягивается на глазах. Так, это оранжевая энергия. Похоже, именно она отвечает за трансформацию и регенерацию. Конечно, можно вечно наслаждаться жалобным скулежом этой псины, когда очередная конечность отправляется к собачьей матери, но мана не бесконечна. Пора заканчивать. Улучив момент, я запрыгнул монстру на спину. Он попытался сбросить меня, извиваясь как припадочный, но я вцепился намертво. И тут я почувствовал ее, некротическую энергию, разлитую по всему его телу. Кто-то явно постарался, внедряя в него эту силу. Ну что ж, раз не твое, значит, мое, я потянул эту некросилу на себя, впитывая каждую каплю. С каждой секундой я чувствовал, как растет мощь некроманта, который, между прочим, я дал волю. И тут произошло что-то странное, при движении я начал оставлять за собой шлейф черной дымки. Но да ладно, с этой херней разберусь позже. При каждом ударе я пытался дотянуться до его затылка, чтобы убрать эту оранжевую дрянь, превращающую его в монстра. Но эта зараза словно играла со мной в салочки, то перескакивала в мозг, то пряталась в сердце. Однако постепенно мне удавалось ее вытеснять. Регенерация замедлилась, волчья морда начала приобретать человеческие черты. В его глазах появился проблеск разума. Похоже, человеческое сознание начало возвращаться. И тут эта тварь ухмыльнулась, рванула к разорванной одежде и выхватила что-то сияющее. Кристалл. От него исходила такая мощь, что у меня волосы на затылке встали дыбом. Сразу понял, хочу. Не успел я среагировать, как этот хитрый пес открыл портал. Ага, сейчас. Я бросился на него сверху, не давая прыгнуть в разрыв пространства. Куда собрался? А ну покажи, что за камушек там у тебя. Я схватил его за глотку, и мы провалились в портал. Да чтоб тебя, заорал я, продолжая его удерживать. Я же помочь пытаюсь, скотина неблагодарная. Приземление вышло жестким, но не для меня. Оглядевшись, я увидел две женские фигуры. Одну я уже встречал, медиумка, первокурсница. А вот вторая. В ее глазах мелькнуло какое-то зеленое свечение. Ага, значит, мы вернулись в академию. Я мгновенно подавил бушующую во мне некромантию. Палиться сейчас было бы крайне неразумно. Оборотень подо мной уже почти полностью превратился в человека и орал вполне членораздельно. «Отпусти меня, психованный ублюдок! Пу-пу-пу, если этот мужик сейчас разболтает про мои особые таланты, начнется такое, но будет весело». Глава 2. Борис Аристархович Златомирский раздраженно постукивал тростью по мраморному полу. Уже 20 минут он ждал у дверей кабинета, и его терпение подходило к концу. Дворецкий, застывший у входа как истукан, казалось, не замечал растущего раздражения гостя. Как все изменилось. Борис Аристархович отошел к окну, разглядывая безупречно постриженные кусты роз в саду. Раньше в этой семье к гостям относились почтительно. «Анатолий Сергеевич сейчас очень занят», — монотонно произнес Дворецкий, когда Златомирский в очередной раз бросил взгляд на дверь. «Вопросы управления родом требуют много внимания». «Да уж», — желчно подумал старик, «особенно когда распродаешь имущество покойного брата». Анатолий Волконский всегда был тенью своего старшего брата Сергея. Второй сын, запасной наследник, вечно где-то на периферии, незаметный и тихий. А теперь, когда Сергей погиб, временным главой рода стал именно он. По крайней мере, пока наследник, юный Дмитрий, не закончит обучение в императорской академии. 5 лет. Всего 5 лет отделяют Анатолия от потери власти над родовым имуществом. Как только Дмитрий получит диплом, все права перейдут к нему. И судя по доходящим до Бориса Аристарховича слухам, дядюшка торопится выжать максимум из своего временного положения. «Борис Аристархович, прошу». Дворецкий распахнул тяжелые двери красного дерева с инкрустацией из серебра. Кабинет временного главы рода впечатлял. Тяжелые портьеры из шелка с золотой нитью, антикварная мебель черного дерева, расписной потолок с летящими валькириями. На стенах портреты предков в тяжелых рамах. Анатолий Волконский встал из-за массивного стола, приветствуя гостя. Худощавый, с острыми чертами лица и вечно бегающим взглядом, он был полной противоположностью своего покойного брата. Где Сергей излучал силу и уверенность, Анатолий источал какую-то скользкую услужливость. Но самое интересное творилось на столе. Борис Аристархович мгновенно выхватил взглядом документы, которые хозяин кабинета не успел спрятать. Векселя, закладные, договоры купли-продажи и на всех печать рода Волконских. «Вы даже не успели спрятать договор о продаже северной усадьбы», — без предисловий начал Златомирский, опускаясь в кресло для посетителей. «И, я так понимаю, это не единственное, что вы продаете из наследства племянника». Анатолий дернулся, словно от пощечины. Его глаза забегали еще быстрее. Это все ради блага рода. Он начал судорожно собирать бумаги. «Старые постройки требуют ремонта, налоги растут. Не нужно лукавить», — Борис Аристархович постучал тростью по полу. «Я навел справки. За последний год вы продали 3 поместья, охотничий домик в горах и коллекцию артефактов, собранную еще вашим дедом. И это только то, что я смог отследить. Вы не понимаете». Анатолий вскочил, нервно одергивая идеально сидящий сюртук. «Это рухлядь только тянет рот на дно. Новые времена требуют новых решений. Мы не можем». «Присядьте», — голос старика стал жестким. «У меня есть деловое предложение». Анатолий замер, а затем медленно опустился в кресло. В его глазах мелькнул хищный интерес. «Я слушаю». «5 лет, не такой большой срок, Златомирский постучал пальцами по набалдашнику трости. «Скоро ваш племянник закончит академию, а вам нужно собрать все сливки за этот срок. К чему вы клоните?» Анатолий подался вперед. «Я предлагаю вам гораздо более выгодное решение». Златомирский подался вперед. «Брак. Мою внучку Софию и вашего племянника Дмитрия». Анатолий замер, его глаза расширились от удивления. «Брак, но...» «Подумайте», — старик постучал пальцами по набалдашнику трости. «Ваш род владеет древними порталами в Иномирье. Мой род располагает связями и людьми. Объединив усилия, мы могли бы взять под контроль значительную часть торговли артефактами. А это», — он многозначительно улыбнулся, — «очень серьезные деньги. Но есть одна проблема», — Анатолий нервно побарабанил пальцами по столу. «Его сестра, она хоть и проводит большую часть времени на заданиях, но очень внимательно следит за тем, что происходит с родовым имуществом. Неужели юная леди так печется о фамильных ценностях?» Борис Аристархович окинул взглядом роскошное убранство кабинета. «Ей плевать на само имущество. Она просто хочет сохранить его для брата», — Анатолий скривился. «Постоянно твердит о том, как хочет уехать за границу, но при этом не спускает с меня глаз. Если бы она только знала», — пронеслось в голове Анатолия. «Он уже успел продать большую часть родового оружейного арсенала. Древние фолианты из библиотеки, артефакты, собранные поколениями Волконских. Особенно прибыльными оказались сделки с артефактами, от желающих заполучить эти магические диковины не было отбоя». Златомирский окинул взглядом кабинет, и его губы тронула понимающая усмешка. «Да, такой фамильный особняк я бы тоже постарался уберечь. К тому моменту, как мальчишка закончит академию, беречь уже будет нечего», — мрачно подумал Анатолий. Он успел заключить несколько тайных союзов с другими кланами, используя древние артефакты Волконских. Эти реликвии давно привлекали внимание богатых семейств, готовых платить баснословные суммы даже за возможность просто их изучить. «Так что скажете?» — голос старика вырвал его из размышлений. «Брак даст вам прикрытие для всех операций, а мне – доступ к порталам Волконских. Все в выигрыше». Анатолий еще раз взглянул на разложенные на столе векселя. «Может, это действительно шанс породниться с Златомирскими, получить долю в их торговых предприятиях? На следующей неделе в Академии состоится большое событие», — Златомирский понизил голос. «Возвращаются звездные отряды с задания, те самые, что сражались с иноземными расами». Анатолий подался вперед, его глаза жадно блеснули. «Я слышал об этом. Говорят, устраивают грандиозный бал». «Именно», — Борис Аристархович улыбнулся. «Соберется весь цвет империи. Родители учеников, представители древних родов, военная элита. Идеальный момент для официального объявления о помолвке. Но Дмитрий сделает то, что выгодно роду, что скажет ему любимый дядя», — отрезал старик. «В конце концов, брак – это гораздо лучшая альтернатива, чем…» — он сделал многозначительную паузу — «несчастный случай с наследником и последующая трагическая ссылка его сестры куда-нибудь в дальние края, где она получит смертельное ранение». Анатолий вздрогнул и побледнел. «Как вы?» «О, бросьте», — Златомирский небрежно махнул рукой. «Я слишком долго живу в столице, чтобы не распознать очевидные схемы. Наследник погибает при загадочных обстоятельствах, его неудобная сестра исчезает в дальних землях, а временный опекун внезапно становится полноправным главой рода». По лбу Анатолия скатилась капля пота. «Так что выбор у вас небогатый», — продолжил Златомирский. «Либо мы заключаем союз наших родов через брак, и все остаются живы и здоровы, либо…» — он развел руками — «вам придется марать руки. Я предлагаю вам спасение. Подумайте сами, брак с моей внучкой легализует все ваши операции. София получит титул, вы — прикрытие и долю в моем бизнесе, а Дмитрий — прекрасную невесту из древнего рода. Все в выигрыше». Анатолий медленно поднял глаза на портрет своего покойного брата. «Договорились», — он протянул руку. «На балу объявим о помолвке». Златомирский крепко пожал протянутую ладонь. «И помните», — уже у дверей обернулся старик, — «никаких глупостей до бала». Я оглядел оборотня, который сейчас представлял собой весьма жалкое зрелище, абсолютно голый мужик с диким взглядом и остатками шерсти, осыпающийся на пол. «Прикрой срам, тут дамы», — я схватил висевший на вешалке серый халат уборщицы и кинул ему. Он судорожно закутался в халат, продолжая сверлить меня взглядом и поднимаясь на ноги. «Ты псих, чертов псих». Я рванулся вперед, вжимая его в стену и хватая за грудки. «Слушай сюда, о моих особенностях ты не скажешь ни слова, иначе я достану тебя хоть из-под земли, хоть из любого уголка Иномирья. «Понял», — ответить он не успел. Дверь с грохотом распахнулась. В подсобку ворвались гвардейцы и несколько академиков. Они моментально скрутили оборотня, который даже не пытался сопротивляться. «В медблок его», — скомандовал кто-то. «И утройте охрану, мы не знаем, кто он такой, Волконский». Ко мне подскочил встревоженный академик в расшитой золотом мантии. «Вы в порядке? Нужна помощь?» «Все отлично», — я отмахнулся, но меня уже тащили к выходу. «Эй, куда вы меня ведете?» «Я только вернулся». «К заместителю директора, к заучу на допрос», — раздался знакомый властный голос. Полозов появился словно из ниоткуда, решительным движением отодвинул в сторону шедшего рядом со мной преподавателя и сам крепко ухватил меня за локоть. Похоже, он не собирался выпускать меня из виду. «Да вы знаете, что творится», — он понизил голос. «Вся столица на ушах стоит. Портал в иномирье прямо в академии, пропавший студент, а теперь еще и это», — он мотнул головой в сторону медблока. «Что произошло после того, как мы разделились?» Я неопределенно пожал плечами, стараясь сохранять невозмутимый вид, несмотря на мертвую хватку ректора. «Да ничего особенного. Походил, побродил. А что мне еще оставалось делать? Не сидеть же на месте. Мы проходили мимо окна, когда я заметил колонну черных автомобилей, въезжающую на территорию академии. Из машин выходили люди в идеально сидящих черных костюмах. А это еще кто?» Я кивнул в сторону окна. «Бюро магической безопасности», — Полозов помрачнел. «Специальный отдел по контролю за иномирьем, элита имперских спецслужб. Если они здесь», — он замялся, — «значит, дело серьезное». Я с интересом разглядывал агентов БМБ. Да уж, ребята явно непростые. Они занимаются всем, что связано с порталами и пришельцами из других миров, — продолжил Полозов. «Выслеживают незаконные переходы, контролируют торговлю артефактами, отлавливают особо опасных тварей». Я продолжал наблюдать за прибывающими машинами. Вороненая сталь, тонированные стекла, хищные обводы капотов. БМБ явно не экономит на транспорте. Черные костюмы с искусной серебряной вышивкой по воротнику, на которой при ближайшем рассмотрении можно было различить руны защиты, пуговицы с гравировкой БМБ. А на лацкане у каждого серебряный знак в виде щита, рассеченного молнией. Мы с Полозовым подошли к кабинету завуча. Стоило переступить порог, как я замер, оценивая обстановку. «Мать моя, колдунья!» Это место выглядело как логово помешанного на экспериментах алхимика. Вдоль стен тянулись бесконечные стеллажи, уставленные колбами всех мыслимых форм и размеров. В них плескались жидкости всех цветов. На массивных дубовых столах громоздились перегонные аппараты, изогнутые трубки, змеевики, колбы с разноцветными субстанциями. Некоторые булькали и шипели, испуская клубы дыма. В воздухе витал странный запах. Я осторожно прощупал пространство, пытаясь оценить магический фон, и едва сдержал удивленный присвист. Твою ж, от кабинета исходили волны силы, буквально пропитавшие тут все насквозь. Такой мощью обладают только маги высшего ранга, да и то не все, а этот типа рядовой преподаватель. Не успел я как следует осмотреться и проанализировать ситуацию, как в кабинет вошли трое агентов БМБ. Без приветствий, молча поставили стул точно в центре комнаты и усадили меня. Классическая схема допроса: подследственный в центре, следователи по кругу. Создает ощущение психологического давления. По крайней мере, должно создавать. Как вы выбрались? Без предисловий начал один из них. Высокий, с цепким взглядом и шрамом на левой брови. Как вы нашли оборотня? О, я удобнее устроился на стуле. Вышел через дверь. Представляете? Просто взял и вышел. А потом шел и нашел. Агент продолжил. Что произошло в иномирье? Правда ли там были гоблины? Ну, были. Я сделал максимально скучающее лицо. Такие серенькие, с ушами. И они действительно были мертвыми? В его голосе появились напряженные нотки. Ага, вот оно что. Их интересует некромантия. Еще бы, армия мертвых гоблинов. Особенно если учесть, что официально в империи некромантией никто не занимается уже лет 200. По крайней мере, официально. Вам что, мало показаний трех преподавателей и трех учеников? Вмешался Полозов. В его голосе звучало плохо скрываемое раздражение. Зачем это бессмысленное? Мы обязаны проверить все версии. Резко выпрямился агент. Его рука машинально дернулась к значку на лацкане. Случай беспрецедентный. Портал прямо в академии, армия нежити, а теперь еще. Он оборвал свою речь, и я недовольно откинулся на спинку стула. Забавная ситуация. Может, вам всем просто показалось? Агент сделал шаг вперед, и на меня упала его тень. Я наблюдал за молчаливой дуэлью взглядов между Полозовым и старшим агентом. «Вы хотите сказать, что сразу всем причудилась стая дохлых гоблинов?» Недовольно сквозь зубы процедил Полозов. «В нашей практике был весьма показательный случай». Агент растягивал слова с издевательской неторопливостью. Группа людей под воздействием ментального заклятия видела абсолютно идентичные иллюзии, от первой до последней детали. Он перевел взгляд на Полозова и добавил с нескрываемым презрением. «Впрочем, откуда вам знать, вы же просто преподаватель?» Я заметил, как побелели костяшки пальцев Полозова на спинке стула рядом с моим плечом. «Еще немного, и дерево треснет. О, этот тип из БМБ явно нарывается. Я не знаю, мертвые они были или нет, я решил вмешаться, пока эти двое не устроили магическую дуэль прямо здесь. Когда портал схлопнулся, я остался один. Я развел руками с самым простодушным видом. Меня зашвырнуло в какое-то место, вот я и пошел бродить. А что еще делать? Сидеть и ждать спасателей, и больше никого не видели?» Агент резко развернулся ко мне. «Никаких мертвецов? Нет, я пожал плечами. А должен был, а человека, с которым вы сражались, вы знаете. Первый раз вижу», я изобразил легкое недоумение. «Какой-то псих, еще и оборотень. Видите ли, молодой человек, этот человек Стрейкер пропал и был официально признан мертвым 50 лет назад. Его тело нашли и похоронили». В этот момент дверь с грохотом распахнулась. Двое агентов буквально втащили этого Стрейкера, и мои брови невольно поползли вверх. «Твою ж, даже после нашей схватки он выглядел презентабельнее. Сейчас же это была живая иллюстрация к учебнику по пыткам. Лицо превратилось в один сплошной синяк, левый глаз заплыл, на теле ожоги, явно от боевых заклинаний. Профессиональным взглядом целителя я мгновенно оценил повреждения. 3 треснутых ребра, вывихнутое плечо, множественные гематомы. Передо мной поставили стул и усадили Стрейкера. Теперь мы оказались лицом к лицу. Вы в своем уме?» – недовольно сказал Полозов. «Так близко посадить их, это же первокурсник, а не оперативник. А этот – особо опасный преступник. Успокойтесь, Полозов», – ледяным тоном осадил его агент. Я с трудом сдержал усмешку. «Занятный персонаж этот Полозов, то готов испепелить меня за малейшую провинность, то бросается на защиту, как разъяренная медведица. Мы со Стрейкером изучали друг друга. Я не мог понять, о чем он думает, сердцебиение у него ровное. Я просто наблюдал за ним с легкой улыбкой. Ты его знаешь?» Один из агентов резко схватил Стрейкера за руку, точно в месте, где ткань халата пропиталась кровью. Оборотень дернулся от боли, но продолжал упрямо молчать. И тут дверь кабинета распахнулась. Я почувствовал, как изменилась атмосфера. Агенты мгновенно подобрались, словно волки, учуявшие альфа-самца, но в нашем случае самку. На пороге стояла женщина. Безупречно сидящий костюм подчеркивал фигуру. Юбка-карандаш, каблуки такие, которыми можно проводить допросы без дополнительных инструментов. Волосы стянуты в такой тугой хвост. Очки в тонкой оправе довершали образ. Она неторопливо стянула перчатки, покрытые бурыми пятнами, и небрежно бросила их в мусорную корзину. «Молчит, тварь, не сознается», — с раздражением говорила она. «Спрашиваем, ты жив?» Он только скалится. «Живее всех живых». Она подошла ближе, и я уловил аромат ее духов, под которым едва заметно проступал металлический запах крови. «Что мы только не делали, а он просто смотрит в одну точку и молчит». Я внимательно наблюдал за ней, отмечая каждую деталь. Такие женщины, как боевые заклинания высшего порядка, безупречно выверены, смертельно опасны и абсолютно безжалостны. Она щелкнула пальцами, и в ту же секунду в ее руках материализовалась увесистая папка. Я невольно отметил, что агент среагировал на щелчок еще до того, как он прозвучал. Как хорошо выдрессированная собака на свисток хозяина. Тонкие пальцы раскрыли папку, и ее губы изогнулись в улыбке. «Стрейкер, Виктор Александрович». Она начала читать. «Бывший командир особого подразделения Императорской гвардии. Элитное подразделение, между прочим. Личный состав – 120 бойцов. Все мертвы. Предал присягу. 47 подтвержденных убийств высокопоставленных чиновников». Она перевернула страницу. «Ах да, еще организация покушения на главу тайной канцелярии. Участие в 3 заговорах против императорской семьи. Ничего себе послужной список. Но самое интересное», — продолжила она, — «это его семья. Жена Елена, 32 года. Дочь Мария, 8 лет. Сын Александр, 5 лет. Младшая сестра Анна с мужем». Она сделала паузу. Знаете, обычно даже самые отмороженные убийцы щадят своих детей, но наш друг проявил особую хладнокровность. Вот урод, а ведь я его еще и лечил. В этот момент один из агентов протянул ей планшет, ее глаза быстро пробежали по экрану, а затем она развернула его к страйкеру. На экране было фото могилы, заброшенной, с покосившимся штырем и ржавой табличкой, на котором уже едва читалась надпись и была его фотография. Типичное захоронение на кладбище для преступников и государственных изменников. Узнаешь, она наклонилась к нему. Такая жалкая могилка, на кладбище для отбросов общества. Ни цветов, ни ухода, как и положено предателям. Она провела пальцем по экрану. А вот твой порядковый номер, 396, как у скота на бойне. На фотографии были видны ряды таких же могил. Сорная трава по пояс, битые бутылки, мусор. Последнее пристанище тех, кого империя вычеркнула из памяти. А знаешь, что самое интересное? Она понизила голос до шепота. Если мы сейчас раскопаем эту могилу, а там... Внезапно она замерла на полуслове и повернулась ко мне. Ее лицо оказалось так близко, что я мог разглядеть мельчайшие детали, идеально ровные стрелки, ни одной морщинки вокруг глаз. Я машинально просканировал ее энергетическое. Сердце билось, как у рептилии, медленно, размеренно, без единого сбоя. А магическое ядро оно было огромным, но, как кусок льда в вечной мерзлоте, такое же холодное и мертвое. «Мальчик», ее голос стал приторно-сладким, «тебе пора идти, мне нужно поговорить со взрослыми дядями». Я медленно поднялся. Уже у двери я бросил последний взгляд на страйкера. Он сидел неподвижно, глядя в одну точку. Похоже, эта женщина знает способы развязать язык даже мертвецам. Утро встретило меня кучей вопросов без ответов. После вчерашнего допроса в голове крутилось слишком много мыслей. Страйкер – это жуткая женщина из БМБ, оборотни, порталы. Но новый учебный день не собирался давать мне время на размышления. Мы с Костей шли по коридору на лекцию по пространственным свиткам и порталистике. «Слушай», – Костя подавил очередной зевок, – «а чем вообще свитки от печати отличаются? А то я до сих пор путаюсь». «О, тут целая история», – я усмехнулся. «Смотри, печати – это межпространственная магия. Они открывают порталы между мирами, связывают наш мир с иномирием. Это как проложить туннель между разными реальностями. Печать прорвала ткань реальности и связала нашу Академию с ее зеркальным отражением. Для такого нужна огромная сила и сложная подготовка. Место выбрать правильное, начертить без ошибок, рассчитать поток энергии. А свитки? А свитки работают только в пределах нашего мира. Никаких прорывов в параллельной реальности, просто перемещение из точки А в точку Б. Я достал из сумки учебник, демонстрируя схему. Видишь узор? Это базовая матрица перемещения. Она как бы сворачивает пространство между двумя точками. Добавляешь координаты места назначения, и готово, можешь прыгнуть хоть на другой конец империи. Конечно, если хватит маны. То есть свиткам нельзя открыть портал в иномирье? Нет, конечно. Хотя теоретически, но экспериментировать мы не будем. Да, Кость, мы свернули в боковой коридор. Кстати, есть нюансы, я понизил голос. Во-первых, нужно знать символ места назначения. Это как номер телефона, без него никуда. Каждая точка в пространстве имеет свой уникальный код. Во-вторых, я постучал пальцем по странице учебника, свиток жрет ману как не в себя. А еще говорят, что особо одаренные маги могут превратить свиток в настоящий артефакт. Представляешь, постоянный портал в кармане. Да когда ты еще учиться успеваешь? Костя аж споткнулся. Мы подошли к аудитории. Массивная дубовая дверь, почерневшая от времени, с бронзовыми накладками в виде рун. Такие же древние, как сама Академия, наверняка помнит еще первых мастеров порталистики. Дверь открылась с протяжным скрипом, впуская нас в полумрак помещения. Ряды столов поднимались амфитеатром, на каждой парте лежало по свитку, желтоватые листы. За преподавательским столом восседал персонаж, натуральный безумный ученый, длинный, тощий, с всклокоченными седыми волосами, торчащими во все стороны. Потертый камзол неопределенного цвета, залатанный на локтях. На носу громоздились очки с такими толстыми линзами, что глаза за ними казались огромными, как у стрекозы. Когда все расселись, он медленно поднялся, и эти гипертрофированные глаза уставились на нас через толщу стекла. «Меня зовут Аркадий Семенович, и я научу вас искусству пространственных перемещений». Он сделал паузу. «Или не научу». Его голос звучал так, словно мысли витали где-то очень далеко от этой аудитории. Он обвел класс с рассеянным взглядом, как будто удивляясь, откуда здесь столько народу. Перед вами свитки. У каждого точка отправления, его парта. Задача проста до безобразия, переместиться в другую точку аудитории. Всего-то и нужно, правильно нарисовать схему и активировать. Он снова замолчал, с интересом разглядывая потолок, словно там происходило что-то невероятно увлекательное. Кто сможет, свободен до конца года. Кто не сможет, он пожал плечами с таким видом, словно его это совершенно не касалось, будет пытаться снова и снова, в этом году, в следующем, хоть до самого выпуска. Мне, повторюсь, совершенно все равно. Я развернул свиток, внимательно изучая тонкую вязь символов. Интересная задачка. С одной стороны, простое перемещение в пределах видимости. С другой, нужно идеально просчитать координаты. Малейшая ошибка в расчетах, и можешь оказаться внутри стены. Или внутри другого студента, что еще хуже, потом обоих придется соскребать со стен по частям. Аркадий Семенович тем временем устроился в своем потертом кресле с какой-то древней книгой. Можете приступать, только не забудьте, если что-то пойдет не так, лазарет в другом крыле. Он перевернул страницу. Я туда не провожаю. Я наблюдал за Аркадием Семеновичем, отмечая каждый нюанс его поведения. Это показная рассеянность, снисходительный тон, демонстративное безразличие, классический образ гения, считающего всех вокруг недостойными его внимания. А уж то, как он смотрел на класс, словно на группу умственно отсталых, случайно забредших в храм высокой науки. Он всегда такой, донесся приглушенный шепот с передней парты, дает невыполнимые задания, а потом делает вид, что читает, пока мы мучаемся. В прошлом году ни один первокурсник так и не справился. Аудитория погрузилась в напряженную работу. Воздух наполнился шелестом переворачиваемых страниц и приглушенными ругательствами. Студенты корпели над формулами перемещения. Я склонился над своим свитком, когда легкое движение воздуха заставило меня насторожиться. Обернулся, рядом пустовало место, где только что сидел Костя. «А-а, твою ж мать, больно, сука, мое лицо!» Раздался отчаянный вопль с противоположного конца аудитории. Я быстро нашел взглядом источник шума и едва сдержал смешок. Костя, похоже, решил проверить прочность стены собственным лицом. Причем весьма основательно. Нос в мясо, свернут почти на 90 градусов, из рассеченной брови хлещет кровь, губы превратились в кровавое месиво, а челюсть явно съехала куда-то в сторону. «Спокойно, сейчас мы тебя починим», я подошел к нему, уже активируя целительскую энергию. Сила потекла через руки, и началось то, что я про себя называл реверсивной съемкой. Кровь, подчиняясь моей воле, начала затекать обратно в сосуды. Переносица с влажным хрустом встала на место, осколки хряща срослись заново. Края рассеченной брови потянулись друг к другу, сплетаясь в единую ткань. Разбитые губы затягивались на глазах, опухоль спадала, оставляя после себя чистую, здоровую кожу. Вокруг нас собралась толпа зевак. «Да что такого-то? Лекаря, что ли, никогда не видели?» «Это невозможно», – прошелестело в толпе. «Мы же в барьерной зоне. Здесь блокируется любая магия, кроме пространственных свитков. Он не мог его вылечить. Кто-то ткнул в меня пальцем. Точно не студент класса, да идите вы все в пешее эротическое». Последним штрихом вправил Костину челюсть, раздался щелчок, и его лицо наконец приобрело нормальные человеческие очертания. Толпа расступилась, пропуская Аркадия Семеновича. «Молодой человек, я очень сомневаюсь, что ваше место в классе». Он нервно поправил очки, и я заметил, как дрожат его руки. «Нет, я совершенно уверен, что это не ваш уровень». И тут я почувствовал это, знакомое покалывание в воздухе, словно перед грозой. Волосы у всех присутствующих начали медленно подниматься, как от статического электричества. По коже побежали мурашки, а во рту появился металлический привкус, верный признак накапливающейся магической энергии. «Да чтоб тебя я, только не здесь, только не сейчас», бах. Взрывная волна ударила со всех сторон одновременно, отбросив студентов к стенам. Началось веселье. София Златомирская стояла у окна своей комнаты в общежитии, прижимая телефон к уху. С каждым словом дедушки ее пальцы все сильнее сжимали корпус устройства. «Милая, это отличный шанс для нашей семьи», — вкрадчивый голос Бориса Аристарховича сочился медом. «Подумай сама, союз двух древних родов. «Союз?» В ее голове вспыхнула горькая усмешка. «Нет, дедушка, это не союз. Это попытка использовать меня как оружие против Димы». Она прикрыла глаза, вспоминая все те моменты, когда украдкой наблюдала за ним. Столько лет она носила эти чувства в себе, не смея даже намекнуть. «И, конечно, это пойдет на пользу обеим семьям», — продолжал дед. Его дядя уже согласился. Температура в комнате начала стремительно падать. Капли конденсата на оконном стекле превращались в кристаллики льда. «Ты ведь понимаешь, что это необходимо?» Голос деда стал жестким. «В конце концов, ты Златомирская. У тебя есть обязанности перед семьей». Вода начала стекаться к ней со всех сторон, из графина на столе, из вазы с цветами, даже из воздуха. Струйки влаги ползли по стенам, собираясь вокруг нее в мерцающий ореол. «Я все сказал». Дед отключился. Телефон взорвался в руке Софии, разлетевшись ледяными осколками. Один из них рассек щеку, капля крови скатилась по коже и мгновенно застыла рубиновой бусиной. Комната превращалась в царство мерзлоты. Стены покрылись толстой коркой льда. С потолка росли ледяные сталактиты. Они потрескивали и удлинялись. Воздух искрился от ледяной пыли. Каждый выдох превращался в облачко пара. Вода, стекавшаяся к ней со всех сторон, замерзала слоями у ее ног. Длинные волосы Софии, обычно золотистые, как летнее солнце, теперь были покрыты белым инеем. Глава 3. Взрывная волна ударила внезапно. Прокатилась по аудитории, но вместо ожидаемого жара принесла холод. Первым делом я почувствовал, как резко упало давление, заложило уши, словно при быстром подъеме в горы. Затем пришел холод. Не тот бодрящий морозец зимнего утра, а какая-то стужа. Воздух начал кристаллизоваться. Мельчайшие частицы влаги превращались в острые, как бритва, снежинки. Они медленно кружились в воздухе. Красиво, если бы не одно «но», температура продолжала падать с пугающей скоростью. Я активировал целительскую энергию, направляя потоки тепла по телу. Так, давайте разберем ситуацию. Кто-то умудрился не просто пробить защитный барьер аудитории, это само по себе впечатляющий подвиг, судя по реакции на мое целительство в данном месте. Нет, этот кто-то сделал это виртуозно. Холод просто просочился сквозь барьеры из другого места. Потому что среди собравшихся я не чувствую того, кто бы был на это способен. Костя рядом со мной трясся как осиновый лист. Его губы приобрели синеватый оттенок. Как ты думаешь, это нормально? Я окинул взглядом аудиторию, анализируя последствия. Зрелище впечатляло, на потолке выросли ледяные сталактиты. Стены покрылись морозными узорами, в воздухе плясала ледяная взвесь, преломляя свет. Студенты медленно поднимались на ноги, отряхивая иней с одежды. Кто-то пытался согреть окоченевшие пальцы дыханием, кто-то безуспешно пытался активировать согревающие заклинания. Тщетно, любая магия, кроме пространственной, должна была блокироваться защитным контуром аудитории. Любопытно, я позволил себе легкую улыбку, наблюдая за метаморфозами нашего профессора. Аркадий Семенович являл собой поистине феерическое зрелище. Его очки покрылись коркой льда, седые волосы, обычно торчащие во все стороны, сейчас напоминали сосульки. Он судорожно протирал стекла рукавом, но только размазывал иней. Это категорически невозможно. Его голос сорвался на несвойственные ему высокие ноты. В моей аудитории установлен барьер высшего порядка. Любое магическое воздействие, кроме строго определенных пространственных формул, должно. Что, профессор? Я небрежно стряхнул изморозь с плеча. Неужели ваша непроницаемая защита дала течь? Сначала какой-то самонадеянный целитель, я сделал легкий поклон, теперь вот криолюбитель. Может, пора признать, что ваши барьеры не так уж непогрешимы. На его лице отразилась целая гамма эмоций, от возмущения до растерянности, от научного интереса до профессиональной обиды. Он открыл рот для ответа, когда пронзительный вой сирены. Внимание! Всем студентам немедленно покинуть учебный корпус, следовать указателям эвакуации, беспрекословно подчиняться преподавательскому составу, действующему по протоколу номер 2. Это не учебная тревога. Повторяю, я поднялся, протягивая руку все еще сидящему на полу Косте. Похоже, наш таинственный маг сумел впечатлить не только нас. Костя ухватился за протянутую ладонь, поднимаясь. «Всем слушать меня», — голос Аркадия Семеновича заставил нас обернуться. От его обычной рассеянности не осталось и следа. Передо мной стоял совершенно другой человек, собранный, жесткий, с цепким пусть и смешным взглядом. Это сигнал гражданской обороны. Я не слышал его в стенах академии уже, он на мгновение замолчал, словно что-то подсчитывая, очень давно. Интересно, очень интересно. Построились. Его команда хлестнула как кнут, живо. По двое в ряд, без паники и суеты. Сирена продолжала надрываться, а по стенам стекали капли стающих сосулек. На выход, скомандовал Аркадий Семенович. Держаться подальше от окон. Я встал в строй, продолжая обдумывать ситуацию. Сначала загадочный портал в иномирье с армией мертвых гоблинов, теперь этот ледяной инцидент. В академии явно происходит что-то интересное. И я счастлив, что самое интересное происходит рядом со мной.